Прежняя жизнь. Я прожил много лет средь портиков широких, что в бликах солнечных торжественно горят, как в сумраке пещер базальтовых глубоких я полюбил бродить под сенью колоннад, волной колышема лазурь небес далеких и догорающий в моих зрачках закат, и полнозвучный рев, и звон валов высоких одной гармонией ласкали слух и взгляд. Я прожил много лет покоем восхищенный среди лазури волн и пышной красоты с толпой моих рабов, ногой и умощенной, зной охлаждающих широких пальм листы, заботливо рабы над головой качали, но тайных ран души, увы, не облегчали.